Тилли-Вилли, поворачивая голову, оглядывался по сторонам, ведь его огромные глаза, предназначенные только для устрашения врагов, начали видеть. Великан заговорил гулким низким голосом. «А ну, дайте мне зеркало! Хочу посмотреть на себя! Любопытно же знать, как выглядишь со стороны!» Через несколько минут принесли самое большое зеркало, какое только нашлось во дворце. Тщательно его протерли и подвесили на перекладину, под которой собирали Тилли-Вилли. Великан придирчиво выбрал место, откуда лучше было видно, и долго рассматривал свою физиономию. Потом гулко захохотал. «Ха-ха-ха! Ай да я! Ай да молодец! Красавец! Ни у кого из вас, людей, нет таких выразительных глаз, клянусь ураганом!» В восторге кричал Тилли-Вилли. Слушатели невольно расхохотались. Оказалось, что еще во время его создания железный великан успел перенять морские словечки капитана Блэка. Сколько же чудесного в этой необычайной стране! А Тилли-Вилли продолжал. «А какие у меня симпатичные щеки! Какой очаровательный подбородок! Вы, люди, просто смешные уродцы в сравнении со мной! Но где же мой папочка Чарли, по замыслу которого вы, люди, сумели смастерить такого прелестного мальчика, как я? Ау! Скорее покажись мне, родной папочка Чарли!» Моряк вышел вперед, немного смущаясь и в то же время гордясь словами своего механического детища. Но так как снизу его плохо было видно, он забрался на самую высокую стремянку, которую поддерживали мигуны. «Я рад, что сумел угодить тебе, мой мальчик!» — прокричал он в рупор. «Мы так старались!» «Папа, убери, пожалуйста, эту трубку!» — попросил Тилли-Вилли. «Мои великолепные уши услышат каждое твое слово и без нее! Проглоти меня, акула!» Чарли Блэк рассмеялся. «А ты знаешь, что такое акула?» Великан, не смущаясь, ответил. «Наверное, что-нибудь вроде таколдуньи Арахны, на борьбу с которой вы меня сделали. И ты, папа, не беспокойся. Свою задачу вы выполнили отлично. Я понял это еще тогда, когда получил возможность владеть своими чувствами. Знаете все, что дух мой крепок, и разрази меня громом, я буду драться, как лев!» Смелый лев, в числе прочих присутствующий при этой сцене, был весьма польщен сравнением и поблагодарил за него Тилли-Вилли. Железный великан нежно сказал. «Папочка, милый, как бы я хотел прижать тебя к моей любящей груди, но боюсь, что это не кончится добром. Кажется, вы, люди, слишком уж хрупкие создания». «Да уж, таковы мы от природы», — объяснил одноногий моряк. «Так что лучше, сынок, ты выражай свою любовь и признательность на словах, и это будет безопаснее для меня. А теперь ты должен пройти вон через те ворота», — сказал Чарли Блэк. «Шагай вперед».